Глава 12. Детективное расследование. Икар. Сентябрь. 2320 год. Система инопланетной цивилизации. «Им нужен какой-то способ идентификации адреса», — задумчиво протянул я, глядя на созданную мной карту. «Почему это?» — спросил Дедал. Я указал на карту, на которую мы нанесли сотни ворот червоточин, двигающихся по своим собственным орбитам. В противном случае это просто случайные червоточины. Как поступали местные? Просто выбирали одну из них наугад и надеялись на лучшее? Наверняка должно быть что-то вроде уличных указателей. Дедал кивнул. Он последовал за мной через червоточину и теперь сидел в шезлонге, который нравился ему больше всего в моей ВР. На коленях у него лежала шпилька, а в руке он держал чашку кофе. «Теории есть?» — спросил он. «У каждой червоточины есть пара станций или спутников, и каждая из них сориентирована относительно галактической оси. То есть это сделано сознательно. Логика говорит нам, что они удерживают червоточины открытыми с помощью какой-то негативной энергии. Логика также говорит, что они должны предоставлять идентификационные данные, которые мы сможем сразу же прочесть, потому что тут все говорят по-английски. Заткнись. У нас тут 342 отдельных образца, с которыми можно работать. Если мы получим хоть какой-нибудь ответ от спутников, то без проблем извлечем конверт, полезные данные и идентификацию. Или мы отправим радиосигнал спутнику, а он воспримет это как нападение и собьет нас. Точно. Я помолчал. Но радиообмен — это неплохо для начала. Радиосигнал направленный. Его мощность быстро уменьшается, поэтому он идеально подходит для избирательной активации. Я уверен, что запрос даже не должен быть сложным. Превосходная теория, — заметил Дедал. Но тебе не кажется, что если ответ могут вызвать вообще любые сигналы, то спутники будут постоянно реагировать на случайные флуктуации звезд? Нам пришлось потратить несколько часов на то, чтобы в ходе экспериментов найти частоту, на которую реагировали спутники. И она, что неудивительно, не соответствовала спектру излучения ни одного элемента периодической таблицы, и поэтому сигналы с данной частотой не могли появляться естественным путем. Механизм был простым. Посылай сигнал спутнику дальше 5 миллисекунд, и тогда он отправит обратно нечто, похожее на сетевой пакет. Я посмотрел на экран, на котором ответ демонстрировался в формате 16-ричного дампа. Так, отлично. Я несколько раз отправлю запрос одной и той же станции, чтобы выявить временные метки и тому подобное. А ты тем временем займись разными станциями, чтобы найти изменения, которые, вероятно, являются полезными данными. «Так точно, капитан», — ответил Дедал. Червоточины были распределены по орбитам, начиная с расстояния в одну астрономическую единицу. И чтобы отправить запрос всем спутникам, ему придется летать по орбите, требующей непрерывной тяги. Чтобы выполнить работу как следует, нам понадобится дня два. Как только Дедал совершил круг, мы обновили мою карту, нанеся на нее данные уличных указателей. Судя по результатам, эта цивилизация использовала 10-битный байт и слова из 5 байтов. Не так уж много, но диапазон чисел все равно состоял из квадриллионов значений, которых, вероятно, хватило бы на одну галактику. Загвоздка, разумеется, состояла в том, что у нас не было никакого способа интерпретировать информацию об адресах. «Дедал, сделай одолжение. Вернись в исходную систему и получи от тамошних червоточин данные об адресе». «Без проблем. Сейчас вернусь». Пока он занимался этим, я приступил к синхронному анализу всех данных червоточин, которые уже у меня имелись. Вполне возможно, что комплект полезных данных включает в себя не только информацию о конечной точке, но и об источнике, и тогда у всех червоточин в этой системе был бы одинаковый адрес источника. Разумеется, все оказалось не так просто. Но полезную информацию и временную метку я нашел быстро. Но когда рядом со мной хмыкнул Дедал, я уже так долго пялился на 16-ричный дамп, что моим глазам очень хотелось расфокусироваться. Он развернул окно, в котором работал, чтобы показать его мне. Пара полей была обведена. В этих полях те же значения, только они меняются местами в червоточине, которая привела нас сюда — и в ее партнере на этой стороне. Источник и место назначения? Полагаю, ты прав. Это можно проверить, отправляя беспилотники через другие червоточины и снимая информацию об адресе на противоположной стороне. Если при этом мы также определим их местоположение в галактике, то, возможно, сумеем понять, какую стратегию картирования они выбрали. Ты исходишь из того, что названия не выбраны произвольно. Например, такие как «Главная улица»? Дедал, тебе кто-нибудь говорил, что работать с тобой — одно удовольствие? Мне постоянно так говорят. Я фыркнул и достал панель управления беспилотниками. Приступим. 342 тоннеля к другим звездам. Мечта любого фаната «Звездного пути», ну или, по крайней мере, была бы ею, если бы работа оказалась менее нудной. Собственно, полеты заняли всего 3 недели. Беспилотник перемещался на другую сторону, получал от спутника данные об адресе, делал сферическое изображение, чтобы мы могли установить навигационные координаты, сканировал окрестности, пытаясь найти другие кротовины, а затем возвращался. Это было невероятно сложно. Держать себя в руках и не исследовать каждую звездную систему. Мы сделали только уступку нашему любопытству, позволили беспилотнику слушать радиоэфир, пока он вел съемку. Я уставился на таблицу в окне. В ней медленно появлялись числа, когда наши программы определяли местоположение различных систем. Мы извлекали из пакетов все поля данных, которые могли найти, и, снабдив их временными названиями, помещали в колонки таблицы. Дедал потянулся и указал на 2 строки. «Мы знаем, что эти системы находятся на одном и том же расстоянии от центра галактики». «Видишь эти значения?» — я кивнул. «Значит, это значение радиуса. Как думаешь, у них та же система координат, что и у нас?» «Ну, по крайней мере, тот же стиль. Вряд ли они делят круг на 360 градусов». Я отмахнулся от его возражения. «Есть совсем немного способов отслеживать местоположение на галактическом диске, и для каждого из них требуются 3 координаты. Но логично, что им нужны радиальное расстояние, угол от произвольно выбранной нулевой точки, а также расстояние над или под плоскостью галактики, которое может быть выражено как в виде угла, так и в виде дистанции. Ну, если, конечно, они не мыслят совсем по-другому». «Так нанеси их на карту. Радиальное расстояние, широту и высоту можно вычислить на основе наших собственных измерений. Сравни их с тем, что в пакетах». Кивнув, я провел пару тестовых преобразований и с 3-й попытки нашел совпадение. Результат близкий, но не идеальный. Полагаю, что сами системы дрейфуют прочь от опубликованных координат. Возможно, координаты периодически обновляют. Возможно, часть инфы, которую мы еще не расшифровали, — это поправки с привязкой по времени. Возможно. Но, к сожалению, картирование собственного движения систем займет гораздо больше времени. А есть ли в нем смысл? Я взмахнул рукой, и окно свернулось, а на моем голографическом экране появилось 3-мерное изображение всего Млечного Пути. Конечно, оно в основном состояло из тумана, поскольку хорошей карты галактики у нас не было, особенно карты той части, которая находилась с противоположной стороны от Земли. Но системы, в которые вели кротовины, были отмечены. «Маршруты по большей части местные, за исключением, — Дедал указал на карту, — прыжков на дальние дистанции. Думаю, если выбрать этот курс, можно облететь всю галактику по кругу». «Так давай это сделаем, — сказал я. — Серьезно? Дедал. Мы направлялись к центру галактики на досветовой скорости, без карты. Данный вариант почему-то кажется мне менее рискованным». «Ну, это если предположить, что мы ни на кого не наткнемся. Давай ограничимся крупными хабами. Кстати, я уверен, что в пакете есть данные, которые позволяют отличить хабы от локальных перевалочных пунктов. Нам просто нужно собрать больше образцов». «Ага. Ведь это и есть наша цель — собрать образцы». «Ну да, точно». Усмехнувшись, я указал на точку, которая была смещена приблизительно на 7 градусов по окружности галактики и находилась на том же расстоянии от ядра, что и мы. А вот и главный кандидат. Mm-hmm.